Евреи приветствовали друг друга этими словами. Она не только на Песах говорилась, на будущий год в Иерусалиме. Эта фраза, я не знаю, не нашел точной и достоверной информации, когда она появилась, но она появилась давно, и она появилась в Галуте, то есть в рассеянии евреев по миру после, ну вот, трагических событий 2000-летней давности. Мне бы хотелось отметить схожесть, ну, приветствия, или мы с вами тоже говорим нечто подобное, правда? Когда мы прощаемся, мы говорим, ну, встретимся у ног Христа, да, или встретимся в небесах, ну, или как-то так. Евреи говорят друг другу то же самое, с той лишь только разницей, что наш Иерусалим, о котором мы говорим, вышний, евреи в течение всего рассеяния говорили о Иерусалиме земном, хотя он для них был, ну, наверное, также практически недосягаем, как недосягаем сегодня вышний Иерусалим, находясь у нас здесь, на земле. Попутно сказать, мы понимаем с вами, что евреи жили среди народов, ну, вот примерно как мы с вами живем. Вот в течение всей этой 2000-летней истории мы с вами, ну, говорят у нас так, в проповедях иногда звучит, да, о христианам, о Церкви Христовой. Народ, который между народами не числится. То есть мы как бы вот относим себя к некоему такому особому племени, да, и Церкви Христовой. И евреи тоже находились среди народов, и как бы среди народов не очень-то и числились в течение этих лет. Как мы с вами говорим, что евангельские верующие не должны, тем уходят споры, должны участвовать в политической жизни, не должны участвовать, да, но мы как-то вот так отделяем, да, отделение церкви от государства, мы говорим. Мы должны быть примерными гражданами, мы должны с вами трудиться, но не создавать каких-то евангельских демократических партий и того подобного. Правда? Так мы с вами понимаем отделение церкви от государства. Вот эта фраза «на будущий год в Иерусалиме», за ней кроется то же самое. Евреи в странах, приютивших их, всегда жили как пришельцы, ожидая, когда они соберутся вот здесь, в Иерусалиме, они будут гражданами. Так что, дорогие друзья, может быть, мы немножко больше поймем еврейскую голову, если проведем вот такие параллели. И здесь бы мне хотелось отметить, мне приходилось не раз слышать такую неприятную фразу о том, что, ну, корни антисемитизма, знаете, особенно российские, вот евреи, значит, тут Россию там то ли споили, то ли революцию устроили, то ли, ну, знаете, да, слышали наверняка. Действительно, среди революционеров было много евреев, по крайней мере, революционеров первой волны. Вообще революцию в России делали, ну, социальные низы. Я не скажу, что уголовный элемент, хотя уголовного элемента там было действительно много, но социальные низы. В социальных низах в Российской империи было много евреев, поэтому они оказались в революции. Но вернемся к предыдущей мысли. Евреи, как народ, самоидентификация их была на будущий год в Иерусалиме. Те, кто пошел в революцию, это, в принципе, те, кто от своего еврейства отказались. Евреи, они жили как бы вот так вот, отделенно от всех народов. Мы с вами очень хорошо понимаем эту отделенность на своей шкуре, не так ли, дорогие братья и сестры? Евреи жили в разных странах, обладали, говорили на различных языках, прививались к различным культурам. Евреи всегда становились частью культуры, в которой жили, но всегда отличимой частью, как сказал один еврейский историк. Мы с вами тоже говорим о чем-то подобном, правда? Мы живем в разных странах и говорим на разных языках. При всем этом евреи, так же как и евангельские христиане, находясь в разных странах, друг друга приветствуют, да, называют братьями, узнают по одежде и по духу. Это точно то же самое, что происходит, происходило и происходит сегодня среди евреев. Параллели, наверное, ну, достаточно яркие. И последняя параллель, которая, ну, даже, может быть, нас ставит в более такое скромное положение. Мы с вами вспоминаем историю евангельского движения на Руси, советской, там, или немножко, может быть, даже досоветской, да, и говорим, Господь вел свой народ, то есть евангельское движение, вот уже сколько, 100 лет, да, или уже дальше немножко больше, 150 лет. Знаете, что еврей на эту тему скажет? Сколько лет его Господь вел среди народов? Только последний Галут 2000. Так, дорогие друзья, у кого больше опыта выживания? Мы с вами понимаем, что 150 лет нас вел Господь и хранил. Евреев 2000 лет. Это исключительно и однозначно. Слава Богу! И каждый еврей, даже самый последний атеист, знает это. Забегая немножко вперед, так, чтобы нам еще, может быть, немножко больше понять еврейскую голову, что ли, позволю себе такое крамольное замечание или ремарку. Евреи – это нация ДВР. Может быть, это вызовет улыбку у кого-то, но если мы будем рассматривать израильский народ именно вот так, понимаете, ДВР, да? Дети верующих родителей. Мы понимаем, что означает этот образ, мы все с вами как бы знакомы с этим явлением. Так вот, евреи – это ДВР на национальном уровне. «И будет в последние дни гора дома Господня, поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Яковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Это написано у пророка Исаии, 2 глава. Это слово в слово практически написано у пророка Михея. Они были современниками, эти пророки, друг друга застали. Ну, так вот они говорили в одном духе, как вот сегодня мы с братом одно и то же место это прочитали вот дважды теперь. Мы к нему еще немножко вернемся. Израиль это место тоже знает. Еврейский народ в течение 2000 лет это место читал. Вообще, дело в том, что события последнего времени – это одна из загадок. События последнего времени и особенно пророчества о рассеянии и собрании Израиля, очень многие из них можно отнести и к вавилонскому рассеянию, и к, вот, ну, по крайней мере, не противоречит. Можно отнести и к первому, давайте так скажем, Галуту 70-летнему, да, и ко второму. Ну, иногда мы можем сказать, пророчество сбылось или не сбылось, но иногда возникает вопрос, а когда оно сбылось, скажем, с Израилем, да, в первом, после первого рассеяния или после второго, ну, пророчество о пришествии Мессии, о первом или о втором, говорится в данном случае. Вот. Первоапостольская церковь тоже читала эти строки, которые мы с вами читаем, и мы понимаем с вами, что Первоапостольская церковь целиком жила этим эсхатологическим ожиданием скорого возвращения Мессии. Исполнилось это ожидание? Но во всяком случае, третий стих мы с вами, глядя на страницы сегодняшних газет, можем точно сказать, что не исполнился, правда? Народы еще пока что воевать учатся. И пока что еще на мечи, на производство вооружений идут средства, которые не идут ни на что другое. И любое более или менее серьезное изобретение или открытие первым образом используется где? На войнушку идет, на убийство себе подобных. А уже потом, когда военные технологии свое отработали, оно становится, ну, достоянием широких масс. Вот получился такой забавный казус. Как говорят богословы, пророческая долина, да, вот. События последнего времени и вот еще события последнего времени, а уже там дальше, значит, мессианское царство. И вот между этими событиями пророческая долина, говорят наши братья-богословы. И пророки, которые вот так вот издалека смотрели на эти две вершины, они видели их якобы рядом друг с другом, поэтому не видели того, что между ними. Ну действительно, 2000-летний этот период в Священном Писании никак, ну, практически не отражается, не найти. Почему так? Ну, об этом, может быть, поговорим впоследствии. Сегодняшний Израиль, сейчас мне пока хотелось бы сказать, ожидает исполнения этого пророчества. Сегодняшний Израиль ожидает, что придет, как говорят местные, Машиах Цидкейну, Мессия, оправдание или праведность наша, это говорит сегодняшний Израиль. И это слово Писания исполнится. Вы думаете, они ошибаются? Как вам кажется? Как видите, и в Израиле есть некое, ну, понимание того, как должно быть в последние времена. Как живет Израиль? Ну вот краткое, так сказать, изложение 70 лет жизни Израиля. Войны Израиля. Это большой заголовок, тема, на которую очень любят говорить. Вот основные, это не считая мелких конфликтов, каких-то терактов, каких-то таких мелких, ну, так сказать, заварушек, большие события в Израиле, которые происходили здесь, на этой земле. Значит, 47-49 годы, война за независимость. Мы понимаем, после, что-то мы знаем из этого, после провозглашения государства Израиль, Лига арабских государств, тут же прошло буквально там считанные часы, нападают Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Саудовская Аравия, Трансиордания, все разом со всех сторон нападают на только что провозглашенные государства. Это государства, которые, ну, не только что провозглашены, это государства, которые существуют давно, с налаженными регулярными армиями, с государственным устройством и так далее. Ну, на что рассчитывал Израиль, это совершенно непонятно. Но война длилась долго, она была тяжелой. Погибших с обоих сторон было много. Мы знаем, чем она закончилась. Израиль одержал победу и доказал, если так это уместно вообще сказать, свое право, так сказать, да, на существование этой земли, на этой земле. Ну, арабы, конечно, с этим не согласились. И Израиль не в нынешних границах после войны за независимость. И это было источником постоянных проблем, постоянного кровопролития. После войны за независимость постоянные теракты, проникновения на израильскую территорию. Следующий слайд у меня потом будет, как менялась территория Израиля. Вкратце мы так пройдемся. Постоянно. Это, ну вот как помните, первые репатрианты после Вавилонского плена, там есть такая фраза, держали в одной руке рабочий инструмент, в другой руке меч. После провозглашения государства Израиль, после вроде бы окончания, подписания договора о прекращении огня с арабскими государствами, Израиль продолжал так жить. В одной руке строительный инструмент, в другой руке меч. В Милуим ходили абсолютно все, всех... не сверхсрочники, это называется резервистские сборы. На резервистские сборы военно обязанные были все. На сегодняшний день военно обязанные в Израиле девушки до брака, мужчины до 40-летнего возраста. Это сегодняшний день. 56-57 годы, Суэцкий кризис. Насер, президент Египта, объявляет о национализации Суэцкого канала. Израиль принимал участие в этой войне. Связано это, почему, ну, тут был весь мир тоже вместе с Израилем, потому что это нефть, потому что это мировые рынки. И вообще все здесь завязано на деньгах. Не только Суэцкий кризис, а вообще. Вот. Армии Англии, Франции и Израиля вторгаются в Египет. 7 дней боев, занимают Синай, занимают Газу. Разгром египетской армии, больше 5000 пленных. Конечно, мировое общество, как оно всегда, поднимается против. Военные действия прекращаются. И на этом, ну, очень кратко, но тут, конечно, можно говорить и говорить, но это очень коротко. Суэцкий кризис тоже Израиль принимал участие. Это в первую очередь финансовая сторона. Вот. С тех пор между Израилем и регулярными армиями, в частности регулярной армией Египта, войска ООН, как бы нейтральная буферная зона, в 67 году при активном давлении СССР, Насер при поддержке СССР требует вывести войска ООН, что это тут такое, значит, всякие разные нам тут будут на нашей земле. Войска ООН выводят. Спустя небольшое время Насер блокирует для Израиля пролив в Красном море, через который Израиль может вести торговлю. И заблокировав этот пролив, говорит, а если вы, то есть Израиль, хотите войны, так давайте, давайте, добро пожаловать. Вот. В Израиле объявляется всеобщая мобилизация, арабские страны тоже стягивают войска к границам. В общем, в воздухе запахло довольно-таки сильно порохом. Израиль это дело понял и нанес серию превентивных ударов Шестидневная война, ее имя так не зря назвали, была молниеносной, была очень успешной, была ну просто... Хотя там нельзя сказать, что там просто большого гения было проявлено. Израиль действовал дружно, правильно, и в течение шестидневной войны захватил территории, разгромил всех. Дело в том, что собирались, так сказать, несколько стран напасть, ну, военные действия, видны же, когда они готовятся. Таким образом, и авиация Египта была уничтожена, в течение 3 часов вся авиация Египта израильской, господство в воздухе, и дальше уже дело пошло. Таким образом, шестидневная война была очень успешной. Ну, понятное дело, знаете, после большой победы обычно хочется поспать. И Израиль уверовал в собственную непобедимость, в собственную гениальность, в собственное, значит, превосходство тут над всеми вокруг. И, как мы видим дальше, следующая дата, 73-й год, война судного дня, была для Израиля полной неожиданностью. Премьер-министр тогдашний Израиля Голда Мейр запросила разведку насчет того, что можно ожидать. Сказали, что нет, военные действия не намечаются. В этой войне жизнь Израиля как государства висела на волоске. Ну, чудо явил просто Господь. Танковые колонны со стороны Сирии, которые вторглись и беспрепятственно двигались по израильской территории, что-то их заставило вдруг остановиться. Кто-то говорит, они решили, что их заманивают в ловушку. Как никакой ловушки не было. Кто-то говорит, что ну, ты остановишься, когда перед тобой полчище ангелов. Это все, чем, так сказать, ну я не знаю, это относится ли к области творимых легенд, или действительно было нечто подобное. Нет у меня никаких средств проверить это у нас с вами. Вот. Но так или иначе, скажем, сирийские танковые колонны просто запаниковали и дали задний ход. Много было и других чудес. Скажем, в ту же шестидневную войну, да, Израиль готовится к атаке, не зная, что заложено минное поле, тут поднимается пыльная буря, сметает песок и все мины на поверхности. Было такое дело в истории Израиля. Одно из. Вот. Ну, после, в начале войны Израиль действительно тяжело ему было, но все-таки сумел переломить ход войны, одержал победу. Тут же страны-экспортеры нефти здесь, ближневосточные, ограничили ввоз нефти, что привело к экономическому кризису мировому. И с тех пор мировая общественность не сводит глаз с того, что тут творится. Мировая общественность постоянно все дело, все, корень всех зол сребролюбие. Идем дальше. Первая Ливанская война или Мир Галилей, Мельхемет Шломо Галиль, как ее называют. Военная операция в Ливане Израиля в 1982 году. Опять же, ну, там террористические организации, которые собирали свои силы на границе Израиля. Израиль, значит, дошел до Бейрута в этой войне. Формирование Организации освобождения Палестины, так называемое арабское объединение, которое еще во время войны за независимость, после они там, значит, объединились, им пришлось убираться из Ливана. Вот. После этого в Южном Ливане создана была Израилем буферная зона на территории Израиля, и в течение многих лет эта буферная зона истекала кровью. Ну, понимаете, на территории Ливана как бы наши войска, которые не давали приблизиться к границам всем, кто этого желал. Постоянно были оттуда убитые, постоянно там были нападки террористов. В общем, в 2000 году выведены были израильские войска. Ну, понятно, неоднозначная реакция в Израиле, но во всяком случае израильские жизни были сохранены. Это уже мы здесь были. Вот. Что мы еще... Дальше идет первая интифада. Это восстание арабов, живущих в Израиле. Палестинских автономий. К ним присоединились многие местные. Это чем-то близко к гражданской войне, хотя ну, не дотягивает до статуса гражданской войны. Но вы понимаете, арабы, так сказать, движимые духом солидарности со своими там, палестинцами, где могли, делали, ну, какие могли козни, теракты, портили что-то и так далее. Эта интифада продолжалась по 93-й год, кто-то говорит по 91-й, в течение многих лет, это же вы понимаете, это, ну, с опаской заходить в автобус, с осторожностью в торговый центр какой-то, везде, каждый день это висело в воздухе в течение всех этих лет, и средний израильтянин, выходя из дома, был более чем не уверен, что он вечером вернется домой. Именно вот военная угроза, не угроза хулиганов на улице или что-то такое подобное. Хотя, в принципе, в некоторых странах от хулиганов гибнет больше, чем вот во время интифады в Израиле погибло от вот таких боевых действий. 91-й год, война в Персидском заливе. В принципе, Израиль в ней напрямую не участвовал, но схлопотал несколько ракет. Ирак обстреливал ракетами, скадами Израиль, ну, был абсолютно ничтожный причинен вред, жертв практически не было, тут однозначно, я вкратце, потому что если вдаваться во все подробно, то, ну, мы не уложимся во время. Вторая интифада 2000-2002 годы, 2006 год, это уже мы помним как бы нашей церковью, мы тогда обосновывались в предыдущем нашем здании, делали ремонт. Вторая Ливанская война, систематические обстрелы, которые долетали до Хайфы, мы здесь в Хайфе слышали взрывы, здесь, ну я не знаю, на расстоянии может быть метров 150-200 от этого места, вот где мы с вами находимся, упала ракета оттуда. Ну, понятно, были всякие разные угрозы, обстрелы велись такими вот, ну, установками град залпового огня, да, ну, как их здесь в Израиле называют таким чисто еврейским словом «катьюшот». Вот, с местным, так сказать, акцентом. Ну и потом, уже, так сказать, до наших дней, 2008-2009 год, операция «Литой свинец» в Газе, антитеррористическая. 2012 год, «Облачный столб», антитеррористическая операция в Газе. 2014, операция в Газе «Нерушимая скала». Сейчас, возможно, мы стоим на пороге еще одной какой-нибудь операции, потому что 70-летие Израиля, потому что перенос посольства, и там опять на границе с Газой начинаются беспорядки. Чем кончится, мы не знаем, но пока что там горячо, я думаю, вы все читаете новости, и это последнее событие для вас известно. Вот примерно как менялась территория Израиля в течение всех этих лет. Первое вот здесь вот, это план раздела Палестины еще. Видно плохо, наверное, да? Ну, то, что есть. В принципе, эти карты есть в интернете. Желтым здесь отмечалось место размещения Израиля, зеленым палестинских арабов, которые говорили, что это их земля, здесь их история. Они относили себя к потомкам древних палестинцев, ну, хотя никаких оснований для этого у них нет, ничего подобного. Это просто разные кочевые племена, которые вот силой этих всех военных действий объединились в одном месте, и теперь они провозглашают себя народом. Ну, это просто вот те, кто здесь кочевал во времена еще Османской империи. Совершенно очевидно, что, ну, не жизнеспособно. Это образование государства Израиль. Здесь мы видим красным вот эта территория, которая принадлежала Иордании. Между Иорданией и Израилем территории, на которых находились палестинские арабы. И вот желтый Израиль. Ну, это все пустыня Негев и пустыня Арава. Здесь практически нет населенных пунктов. То есть фактически весь Израиль ютился на вот этой вот узенькой полосочке вот здесь вдоль моря и вот здесь вот в районе Голландских высот. До шестидневной войны, вы понимаете, что вот такая протяженность границ и такая узкая государственная территория, постоянно, почти каждый день теракты, какие-то нападения, какие-то события, много было всего, вплоть до того, что террористы вламывались в населенные пункты, в какие-то деревни, в, ну, не в очень большие города, где их, конечно, бы скрутили. Есть много разных душещипательных историй, в частности, такая вот особо известная о том, как спряталась семья, значит, где-то там в доме террористы вломились, мать держала на руках маленького ребенка, он захныкал, она ему зажала рот, и ребенок задохнулся, то есть она его фактически задушила, еврейская. Вот такой был страх, потому что это не просто террористы, это были арабские террористы, они были безжалостны. Мы с вами сегодня где-то что-то слышим о том, как вот этот вот ИГИЛ, да, что вытворяет. Ну, нечто подобное было. Естественно, Израиль проводил какие-то контр-акции, возмездия. Лилась кровь и было много всего. Поэтому шестидневная война, вы видите, Израиль более-менее восстановил, ну, расширил свои границы, захватил весь Синайский полуостров. В течение достаточно долгого времени Синайский полуостров был под... во владении Израиля, потом в обмен на мир с Египтом его отдали, заключили с Египтом мирный договор, все арабские страны объявили бойкот Египту после этого, как это так, мы же объявили, значит, эти самые знаменитые три «нет», да, «нет миру», «нет признанию», вот. То есть вот это более-менее современные уже границы Израиля, и вот еще небольшие косметические изменения, чуть-чуть больше тут на голландских высотах, много спорных территорий. На сегодняшний день в Израиле не все границы – это границы. Часть границ Израиля – это просто линии прекращения огня. Согласно военным, демаркации границ нет на всем протяжении границ Израиля. Вот. Это сегодняшние границы Израиля. Вот последний кадр. Движемся дальше. Вот это тоже сегодняшний Израиль. Здесь вы видите такие вот разноцветные какие-то вещи. Это вот что. Это командование тыла распространяет, ну, как какая-нибудь начинается угроза, приближается. Командование тыла распространяет вот такие вот буклетики. Это время упреждения ракетной атаки. То есть существуют радарные системы, которые выслеживают, которые видят подъем ракет с, так сказать, территорий наших соседей. И в соответствующих районах запускаются сирены. Это все работает, естественно, в автоматическом режиме. Вот. И вот здесь, кто видит, значит, темно-бордовый, ну, темно-бордового здесь уже не видать на карте. Темно-красное – это 15-секундное упреждение. У вас есть 15 секунд, чтобы куда-нибудь спрятаться, если вы находитесь вот в этой красной зоне. Это Отеф-Аза, окрестности Газы и вершины голландских высот. Ну, понятно, откуда мы ждем угрозы, правда? Совершенно очевидно. Дальше оранжевое – 30-секундное упреждение, 45-секундное – минута, вот этот вот такой светло-зеленый. Вот Хайфа, например, находится в зоне минутного упреждения. То есть вы готовы через 60 секунд где-то спрятаться? А в принципе должны бы. Вы об этом не подумали? Ай-яй-яй. Ну не переживайте, вы не одиноки. Большинство Израиля об этом не думает, пока не завоет в воздухе. И ничего, живут. Вот. Самое большое время упреждения – это район Негев, даже уже не Негев, а пустыня Арава. Там 3 минуты, там угрозы ждать некого, ниоткуда. Ну, вот только что в Эйлате, видите, там иногда с Синайского полуострова летит что-то, бывает такое. Вот это жизнь сегодняшнего Израиля. Собственно говоря, вот это весь Израиль. Максимальная ширина 135 километров, максимальная длина 470. Что здесь делить? Еще спрашивается. Вот эта карта Израиля, она в Википедии находится. Мне она понравилась, знаете чем? Тем, что кроме границ и линии прекращения огня, здесь есть геологическая карта высот. То есть мы видим, что, скажем, вот эта вот вся территория, которую, как утверждается, должна быть отдана палестинскому государству, она вся находится на высоте. А для ракетных установок высокая позиция, вы понимаете, стратегическая позиция. Точно так же голландские высоты, они находятся на высоте, хотя тут плохо видно, но они потому и названы высоты. То есть, в принципе, если Израиль пойдет на вот эти так называемые возврат к границам 67-го года, мы с вами слышали, да, минуту назад, то, ну вот простой пример, я здесь выписал тактико-технические характеристики ракетной системы залпового огня «ГРАД». Это устаревшая российская система, 122 миллиметра, вес, минимальная дальность стрельбы 5 километров, максимальная 40. Вот вам здесь, я не знаю, видно или нет, это расстояние. Вот здесь вот 18 километров до Тель-Авива. Здесь 14,5 километров от, в самом узком месте от территории автономии до моря. И от территории автономии до нас с вами на сегодняшний день 34 километра. Дальность полета «Града» — это позавчерашний день, не вчерашний даже. Минимальная полетность 5 километров, максимальная 40. То есть, в принципе, если Израиль бы когда-то вернулся к границам 67-го года, весь Израиль простреливается. Поэтому мы с вами понимаем, и вы, дорогие друзья, тоже понимаете, что когда по... Это если мы, нам с вами понятно, значит, понятно всем абсолютно на свете, правда? Поэтому, когда в прессе, в средствах массовой дезинформации ведется разговор о возврат к границам 67-го года, знаете, никто всерьез этого не имеет и не принимает. Израиль никогда на это не пойдет, если только не решит совершить самоубийство. Вот. Да, вот тут буквочка «ы», совершенно верно. Это не сектор Газа, это так немножко офф-топ. Это сектор Газы. Почему-то во всех, даже в некоторых израильских новостях, сектор Газа. Но там не о Газе речь, в смысле Газ. Город называется Газа. И окрестности города Газы, можно, ну, если сказать, что это сектор, то это сектор Газы, но не Газа. Это попутно. Сказать вот это... К 70-летию Израиля Центральное статистическое бюро выпустило такую карту. Города Израиля и население. Вот тут вот от скольки, какое 500 тысяч плюс самый большой населенный пункт. И дальше там от 500 до 100 тысяч. Ну, это даже не столько важно, сколько важно другое. Посмотрите, где находится население Израиля. Теперь давайте приложим это к полетности ракет. Ко всему, о чем мы с вами говорили. Вот здесь вот район колена Данова, Гуш-Дан так называемый. Да, здесь можно просто лупить вслепую. Куда-нибудь да попадешь обязательно. Здесь и так с одной стороны Газа, с другой стороны вот это вот вся... Кстати сказать, заметьте, там, где палестинская автономия, там намного-намного реже поселения. Там земля пустует зачастую. Там, где евреи, вот тут же прямо на этой же, скажем так, широте практически, да, там ну, негде яблоко упасть. Евреи, Израиль действительно заселяет эту землю. Вот такая примерно статистика. Что еще сказать? У меня уже время. Вау, я только на середине. Мне надо будет вторую серию брать, да? Надо будет вторую серию. Значит, 39 минут у меня. Население в 70-й день независимости Израиля. 8,8 миллионов. Что? 8,8 миллионов. 70-й день независимости Израиля. Ой, 70-й год, да, а я что сказал? День. Вот это я даю. Да, 70-й год независимости Израиля. Из них 75% практически евреи, но в Израиле живет только 44% мирового еврейства. Всего лишь 44%. Продолжительность жизни мужчины 81,5, женщины 84,7. Хотя вообще какие-то выводить обобщения в Израиле это очень неблагодарное дело, поскольку Израиль чрезвычайно пестрая страна. Чрезвычайно пестрая страна. Восьмое место в мире по продолжительности жизни. При всем том, что мы с вами до этого говорили. Кредитный рейтинг A+ со стабильным прогнозом, это по версии Fitch. Кредитных рейтингов много всяких, все вот такие вот. Денюжки свои мировое сообщество, куда попало, не понесет. И если кредитный рейтинг вот такой, делайте соответствующие выводы. Израилю верят. В Израиль инвестируют. ВВП на душу населения почти 38 тысяч долларов. Если кому-то интересно, вот это рост ВВП с момента возникновения Израиля и по сегодняшний день – Верхний график – рост ВВП США. Нижний график – ВВП Ирана практически на ровном месте. Синий график – при всех войнах, при всех территориальных ограничениях, при всех, если вы помните, каждые 5-7 лет в Израиле что-то происходит. При этом, смотрите, немного более полого, чем США, но извините, США – это США все-таки, правда? Это данные, как бы, совершенно открытые в интернете. Вот. Вот так живет сегодняшний Израиль. Мне кажется, что мы наблюдаем чудо. Здесь не объяснить никакими явлениями. В Израиле наибольший в мире процент людей на душу населения с высшим образованием. В Израиле наивысший в мире процент нобелевских лауреатов на душу населения. В Израиле наивысшее в мире количество иностранных инвестиций на душу населения. Это, так сказать, экономическая жизнь Израиля на сегодняшний день. При всем том, что мы с вами только что говорили. При этом Израиль на одном из ведущих мест в мире по социальному неравенству. И об этом, наверное, будет разговор во второй серии. Израиль в первой десятке по уровню коррупции среди стран ОСД, Еврообъединения. На 39-м в мире по, ну там есть такие какие-то глобальные рейтинги коррупции, и это действительно, ну, большая проблема для Израиля. Мое время истекло, где-то мне надо будет искать для второй серии.